«Печать!» Паркет сиял, как лоснящаяся поверхность скрипки, издавал мелодичные звуки под шагами Офелии, хранителя печатей. В коридоре лунного света повсюду искрились хрустальные люстры, позолотой сверкали книги, настенные часы, картинные оконные рамы. «Мы пришли, мадемуазель главная семейная чтица», — объявил хранитель печатей скорбно и торжественно, как будто перед ними стоял гроб. «Вот покои нашего несчастного господина посла». Офелия кивнула и вошла, не в силах вымолвить ни слова. Она сотни раз проходила перед этой дверью, когда здесь, на последнем этаже лунного света, жила Беренильда, но ей никогда не доводилось в нее входить. «Придется еще немного потерпеть, мадемуазель главная семейная чтица», — проворковал хранитель. «Я должен получить разрешение родных на снятие печати». И он указал на красную восковую печать размером с тарелку в центре двери, ведущей в спальню. Она должна была устрашить любого, кто захотел бы войти, хотя не соединялась с замком ни ленточкой, ни шнурком. «Не открывайте дверь, пока я не сниму печать», — предупредил хранитель, — «иначе вам придется пережить очень неприятную иллюзию. Могу я предложить вам взглянуть на детали расследования?» И он передал Офелии толстую папку, а я тем временем выполню последние формальности, мадемуазель главная семейная чтица. В устах хранителя печати титул Офелии звучал как насмешка. Этот мираж компенсировал свой малый рост напыщенной речью и внушительным париком с лентами. Он вышел из приемной, звонко стуча по паркету высокими серебряными каблуками. Офелия села за маленький столик, позолоченный, как и вся остальная мебель, и открыла папку. Она сразу отказалась от мысли прочитать длинный протокол заседания. Текст так изобиловал юридическими терминами, что она не поняла даже первую строчку. Зато ее очень заинтересовали письма, напечатанные на машинке. Одни были адресованы начальнику полиции, другие — шеф-редактору Нибелунген, третий — графу Харольду. Все письма заканчивались одинаковыми угрозами. «Богу угодно ваше молчание», «Бог осуждает ваше поведение», «Бог требует вашего наказания». Сомнений больше не оставалось, и пропавших миражей Офелию шантажировал один и тот же человек. Ее тревога возросла, когда она заметила на всех письмах одинаковые следы от пинцета. Опытный аноним все предусмотрел, не оставив Офелии ни малейшей возможности провести экспертизу. «Вот регистрационная книга, мадемуазель главная семейная чтица». Увидев перед собой Филибера, Офелия подумала, сколько же времени он стоял так, протягивая ей журнал посещений в кожаном переплете. У этого скучного управляющего с невыразительной физиономией был просто талант заставать Офелию врасплох. «Спасибо», — сказала она, листая журнал. «Как может убедиться мадемуазель главная семейная чтица», — пояснил Филибер, — «в лунном свете уже давно не принимали гостей, за исключением злосчастного графа Харольда. Теперь господа придворные делают здесь только короткий переход между двумя лифтами». «Думаю, они тоже боятся исчезнуть», — заметила Офелия, возвращая журнал. «Значит, Арчибальд, я имею в виду господин посол, вошел в эту дверь и уже не вышел». «Именно так, мадемуазель главная семейная чтица. Месье объявил, что хочет отдохнуть и велел разбудить его к ужину. Когда слуги вошли, его кровать была пуста». «А он отдыхал один?» «Один, мадемуазель главная семейная чтица». «А он мог выйти незамеченным?» Офелии было не по себе. Насколько легко она читала предметы, настолько же стеснялась, опрашивая людей. «Нет, мадемуазель главная семейная чтица, охрана замка постоянно обходит коридоры». Офелия вздрогнула от неожиданности. При этих словах дежурившие в холле жандармы все как один щелкнули каблуками. «А он не мог выйти через другую дверь?» «Нет, мадемуазель главная семейная чтица, других дверей, ведущих в спальню господина посла, нет». У Офелии мелькнуло подозрение, что Филибер подсмеивается над ней, отвечая на вопросы подчеркнуто официально, со всей серьезностью. Но, взглянув в лицо управляющего, девушка поняла. Филибер потрясен исчезновением Арчибальда даже больше, чем она могла от него ожидать. «Вы не знаете, господин посол получил письма, похожие на эти?» — спросила Офелия, указывая на папку, лежащую на столе. «Насколько мне известно, нет. Мадемуазель главная семейная чтица». Легкая дрожь в голосе управляющего навела Офелию на мысль. «Он говорит не все, что знает». «Давайте забудем про формальности», — предложила она. «У вас есть своя гипотеза того, как это произошло?» Филибер взглянул на нее с изумлением. «Мадемуазель намекает, что я похитил собственного хозяина?» «Нет, конечно же, нет», — смущенно пробормотала Офелия. «Тем лучше», — сказал Филибер, кланяясь. «Тогда с разрешения мадемуазель главной семейной чтицы я пойду узнать, не требуется ли моя помощь еще где-нибудь». С подчеркнутой поспешностью он вышел из приемной в коридор. И, наверное, плохо прикрыл за собой дверь, потому что Офелия вдруг услышала. «Ради бога, Филибер, не ходите с таким похоронным видом. Насколько я знаю, мой брат еще не умер». Брови Офелии поползли вверх, когда она узнала суровый голос пасьенции. Из семи сестер Арчибальда она первой оправилась после исчезновения брата благодаря чудо-кофе, изобретению Министерства гастрономии. Это была просто горячая вода, но специально созданная для нее ярчайшая вкусовая иллюзия бодрила сильнее настоящего кофе. «Как мадемуазель себя чувствует?» — спросил Филибер. Со своего места Офелия с трудом различала его голос. «Чувствую, что я сознательнее моих сестер. В доме все распустились. Должен же кто-то показать пример». «Есть ли у мадемуазель какие-то новости о месье?» «Филибер, вы без конца об этом спрашиваете. Повторяю вам еще раз. У меня сейчас нет связи с Арчи. Мне и без того тяжело. Когда я пытаюсь думать о нем, меня неудержимо клонит в сон». «Но, возможно, у мадемуазель всплыло какое-нибудь воспоминание, вспомнилась какая-нибудь подробность. Все произошло так быстро, что я ничего не успела понять. Вот что, сделайте милость, приготовьте мне еще чашечку чудо-кофе». Молчание нарушало лишь позвякивание фарфора. Вощеные позолоченные деревянные поверхности комнаты обладали великолепными акустическими свойствами, усиливая каждый звук. Даже если бы Офелия не хотела слушать этот разговор, она не могла бы его не слышать. «Что сейчас делает наша главная семейная чтица?» «Она ждет, мадемуазель Пасьенция». «Пусть еще подождет. Я не буду принимать решения в спешке, тем более что делаю это первый раз в жизни. Обычно подобными вещами занимается Арчи». «Так вы советовали мне, господин хранитель печатей, не давать согласия на чтение?» Папка, которую Офелия просматривала, чуть не выпала у нее из рук. «Берегите себя, дорогая мадмуазель!» — раздался елейный голос миража. «Судя по всему, мы имеем дело с типичной дилетанткой. Дождемся лучше господина интенданта. Он, конечно, тоже некомпетентен, но в меньшей степени». «Я никому не позволю, даже вам, дорогой кузен, называть господина Торна некомпетентным. Да, ему не хватает хороших манер, но он самый сведущий человек из всех, кого я знаю». Судя по мягкому тембру, в разговор вступил барон Мельхиор. Подавленная новыми обязанностями, Офелия порадовалась бы, если бы назначенный Фаруком помощник защищал и ее с таким же жаром. «Мне было бы спокойнее в присутствии господина интенданта», — добавил барон Мельхиор озабоченно. «Но никто не знает, где он сейчас и когда вернется. К тому же наш монсеньор Фарук сильно разгневается, когда узнает, что мы, миражи, чиним препятствие расследованию. Не забывайте, отныне я имею к этому делу прямое отношение, и вы тоже, дорогой кузен». «Расследование? Какое расследование, господин министр элегантных искусств? Эта маленькая иностранка не имеет никакого понятия о том, как нужно действовать». «Возможно, господин хранитель печатей», — согласился барон Мельхиор. «Но именно ради встречи с этой маленькой иностранкой наш монсеньор Фарук приказал перенести весь Небоград на Опаловое побережье. Кстати, об иностранках. Вы не знаете, где госпожа архитектор? Она всегда состояла в дружеских отношениях с господином послом и знает лунный свет лучше, чем кто-либо. Ее помощь была бы незаменима. Матушка Хильдегард очень дама независимая, мсье. А вот уже несколько недель она не появляется на строительных площадках лунного света. Я уж не говорю о перепланировках, которые она должна была сделать еще несколько месяцев назад. Стоит нам увидеть ее в конце коридора, как она исчезает в первой же розе ветров. Офелия нахмурилась. Даже на расстоянии она слышала неприязнь в голосе Филибера. «Очень странное поведение», — заметил барон Мельхиор. «Вот только знает ли она, что случилось с господином послом?» «Понятия не имеем, сие. Мой хозяин очень сожалел, что не может поговорить с собственным архитектором». «Нет никого неуловимее аркантерровца, который не хочет, чтобы его нашли», — ухмыльнулся хранитель печатей. «Между нами? Все это мне кажется довольно подозрительным». «И потом, есть еще кое-что, мсье. Роза ветров, связывающая полюс и аркантеру. Я заведую ключом от нее, а доступ туда строго контролируется». «И что дальше, Филибер?» «По неизвестной мне причине, мсье, переход закрыли. Я это обнаружил час назад. Теперь за дверью обычная комната». «Очень досадно», — помолчав, откликнулся барон Мельхиор. «Если госпожа Хильдегард вернулась на свой родной ковчег и закрыла за собой переход, мы не скоро ее увидим». «Никогда не могла понять, почему мой брат так привязан к этой старухе», — резко сказала пасьенция. «Госпожа Хильдегард — карьеристка и интриганка. Я полагаю, что наша главная семейная чтица — того же поля ягода», — прибавила она к изумлению Офелии. «Изображает из себя недотрогу, а сама проникает в нашу жизнь, как архитекторша проникала в наши дома». Зевок прервал пасьенцию посреди фразы. «Еще чашечку чуда кофе, пожалуйста». «Иностранка заполучила такое место при дворе, потому что сумела воспользоваться доверием моего брата. А что, если она начнет раскапывать дела нашего посольства?» Офелия была ошеломлена. «Карьеристка? Она не просила взваливать на нее ответственность за пропажу 4 человек». «Все придворные возненавидели ее за это назначение и возненавидят еще больше, если она не найдет пропавших. А Фарук откажет в покровительстве ей и ее семье. Хуже того, она получала такие же угрозы, как те, кого ей поручили спасти. На самом деле ее единственной амбицией было желание как можно дольше оставаться в живых. Подозреваю, что чтица влияет даже на вас, господин министр», — продолжала пасьенция с некоторым раздражением в голосе. «Я не имею в виду вашу должность помощника». «На меня?» — запротестовал барон. «Помилуйте!» «Мадемуазель пасьенция права, дорогой кузен. Вас уже несколько раз ловили на том, что вы заключаете сделки с этим бастардом-интендантом и его маленькой иностранкой. Вам надо следить за своим кругом общения. Вы пренебрегаете интересами вашего собственного клана». Офелия вздрогнула, услышав голос барона Мельхиора. Всегда учтивый и сдержанный, сейчас он разносился по коридору громовыми раскатами. «Клан! Клан! Клан! Я министр правительства, а не клана. Я посвящаю свою жизнь только одному, господин хранитель печатей. Создать из нас всех цивилизованное общество. А вы не облегчаете мне эту задачу». «Закройте дверь, Филибер», — прибавил он неожиданно более спокойным тоном. «Не хватало еще, чтобы мадемуазель главная семейная чтица нас услышала». Голоса затихли, и Офелия снова оказалась в тишине приемной. От безысходности она начала размышлять, яростно грызя швы своей перчатки. Пока все собравшиеся строили догадки о ней, где-то погибал Арчибальд. «Держитесь подальше от иллюзий». Это были его последние слова, обращенные к Офелии. Но что он имел в виду? Почему Арчибальд ничего не сказал ей прямо, а ограничился недомолвками? Офелия еще яростнее принялась грызть перчатку. У нее было 24 часа перед открытием съезда Семейных Штатов, 24 часа перед тем, как прервется телепатическая связь с Арчибальдом, через 24 часа наступит черед предъявленного ей самой ультиматума. Она смотрела на отчет, который лежал перед ней, появится ли скоро в нем и ее имя. Офелия поправила на носу очки. Когда она просила о собственном кабинете чтения, разве не хотела она, чтобы ее руки служили поиску истины? Итак, сейчас или никогда? Если у нее есть хоть малейший шанс узнать, кто этот искусный шантажист, использующий имя Бога, чтобы запугивать людей, она должна его найти. «Три раза!» Офелия обернулась. Ее мать с громким топотом ворвалась в приемную. «Пока я шла сюда из туалета, меня три раза чуть не арестовали жандармы. А тебе, конечно же, все равно». «Уже поздно», — добавила она, взглянув на настенные часы. «Заканчивай скорее читать, дочь моя, и вернемся в отель». «Мама, возвращайтесь без меня», — посоветовала Офелия. «Это так быстро не делается». Мать направилась к ней, взметнув вихрь своими юбками, и остановилась, только подойдя к дочери вплотную. «Мы обе прекрасно знаем. Ты не способна сделать то, чего ждет от тебя этот странный господин Фарук. Не принимай эту комедию близко к сердцу. Играй по их правилам, пока не наступит день свадьбы. Пустим пыль в глаза, прочитай одну-две вещи, а потом я отвезу тебя домой». «Пускать пыль в глаза?» Неуместнее такого совета Офелия и представить себе не могла, тем более от женщины, всегда ей объяснявшей, как важно хорошо делать свою работу. «Мама, пожалуйста, первый раз в жизни прошу вас. Доверьтесь мне, так надо». «А это что за чепуха?» Мать склонилась над столиком, но Офелия поспешно убрала папку, опасаясь, что ей на глаза попадутся строки с угрозами. «Совершенно конфиденциальные сведения, мама». Мать не могла устоять на одном месте, устремилась к двери, за которой находилась спальня Арчибальда. «Здесь происходит твое чтение?» «Нет, мама, не трогайте эту...» Офелия не услышала своих последних слов. Едва пальцы матери коснулись ручки двери, как тревожно завыла сирена, и печать на двери побагровела, будто расплавленный металл. Это была самая оглушительная слуховая иллюзия в жизни Офелии. Она увидела, как мать заткнула уши и что-то ей кричит, но ни один звук не достигал ее слуха. Ей казалось, что в голове у нее гудит колокол. В приемную тут же вбежали барон Мельхиор, управляющий Филибер и хранитель печати. Последний просеменил к двери, простым щелчком заставил печать замолчать и в заключение проверил, не покосился ли парик у него на голове. «Вы не должны были открывать эту дверь, мадемуазель, главная семейная чтица», — проворковал он сладким голосом. «Наше совещание еще не закончилось. Почему вы не изучаете документы, как я предлагал вам, а?» «Может быть, мадемуазель, главная семейная чтица, хочет поторопить меня с решением?» В приемную вошла пасьенция с фарфоровым блюдечком в одной руке и изящной чашечкой в другой. Молодая женщина походила на лебедя с своей длинной тонкой шеей, белым платьем и белокурыми серебристым отливом волосами, шелковистыми, как оперение. Пасьенция была самой уравновешенной и рассудительной среди сестер. Выглядела она утомленной, хотя и пыталась это скрывать. «Или, может быть, — продолжала она, сделав глоток чудо-кофе, — мадемуазель вице-рассказчица хочет решать за меня?» Офелия напряглась, услышав эти слова. «Мадемуазель вице-рассказчица?» Конечно, это могло быть совпадением, но именно так называл ее автор последнего анонимного письма. «За нее решаю я», — вмешалась мать Офелии, выпитив внушительный бюст. «Я понимаю, вы потрясены несчастьем, которое на вас свалилось, но заставлять нас заниматься пустяками просто неприлично. Пойдем, дочь моя, пусть эти люди сами справляются со своими проблемами». «Нет». Офелия вынула из кармана платья носовой платок в горошек, высморкалась в него несколько раз, чтобы заложенный нос не помешал ей высказаться, и решительно подняла голову. В оптическом театре она умела заставить себя слушать, и сейчас был самый подходящий случай воспользоваться этим опытом. «Я слышала то, что вы обо мне сейчас говорили. Хранитель печати и барон Мельхиор смущенно переглянулись, а невозмутимая пасьянция лишь сделала еще глоток чудо-кофе. Офелия сосредоточила все свое внимание на ней и указала на запечатанную дверь». «Вы считаете меня ни на что не способной?» «Если в спальне есть хоть одна вещь, ставшая свидетельницей того, что произошло с вашим братом, я заставлю ее говорить. Вы называете меня амбициозной?» «Я профессиональная чтица, а значит, соблюдаю профессиональную этику. Внутренние дела посольства не выйдут за его пределы. Я не уеду, пока не выполню то, ради чего приехала, но и без вашего согласия не стану ничего делать. Мадемуазель Пасьенция, велите сейчас же снять печать с двери. У меня есть только одни сутки, чтобы найти вашего брата. Сделайте это не для меня, а для него». Мать Офелии, прижав руку к груди, изумленно смотрела на дочь. Однако ответить никто не успел. Заскрипел паркет, и все головы повернулись ко входу в приемную. В позолоченной дверной раме появилась огромная фигура Торна. Он стоял, тяжело переводя дыхание.